И это означает только одно. Разрыв между Максом и Эриком просто колоссален. По самым скромным подсчетам, Эрик развивается примерно в 10 раз быстрее Макса. Уровень 4. Вау. Глава 17. Проверка от Сьюзан. Фотоаппарат. Неужели кто-то уже успел подняться до 4-го уровня? Кто этот счастливчик? Нет, такого не может быть. Первокурсники, услышавшие лишь часть разговора, были поражены. Неверие в них боролось с любопытством. Может ли быть так, что в университете лордов появился еще один выдающийся игрок? Эрик, подойди, пожалуйста, сюда на минутку. Общий гвалт был прерван нежным, но очень настойчивым голосом его наставника. Сьюзан, сидевшая за преподавательским столом, вдруг повернулась к Эрику. Как преподаватель, она обладала прекрасным слухом. Конечно, она не могла игнорировать болтовню студентов, особенно, когда они начинали обсуждать вещи, далекие от реальности. Итак, все ее внимание было направлено на Эрика, причину всеобщего ажиотажа. Да, конечно, Эрик кивнул Сьюзан и начал пробиваться к ней сквозь толпу студентов. Ты сказал, что достиг 4 уровня. Сьюзан с прищуром изучала стоящего перед ней парня. В ее глазах можно было увидеть осуждение. Да, так и есть. Эрик старался оставаться беспристрастным, но это было сложно. Внутри него все трепетало от чувства превосходства. Должно быть, тебе сложно сражаться с темными существами. Судя по всему, Сьюзан хотела понять, говорил ли он правду о своем успехе в темном мире. Нет, Эрик улыбнулся наставнице. Ему и правда было легко справляться с монстрами, появляющимися на его территории. В конце концов, у него есть слуги императорского и эпического уровней, о каких трудностях вообще можно говорить. Хромой Лем одним выстрелом убьет любое темное существо, стоит тому лишь ступить на его территорию. Лучнику понадобится на это считанные секунды. Надень это. Сьюзан протянула Эрику изящный браслет розового цвета, который еще недавно лежал в ящике ее стола. О, этот браслет не был простым аксессуаром. Эрику предстояло надеть тестировщик лордов. При помощи этого устройства любой из наставников мог узнать боевую мощь темного лорда. Может быть, тебе и достался талант высокого уровня. Я даже могу предположить, что удача также была на твоей стороне. Но на раннем этапе развития невозможно так быстро повысить себя до 4-го уровня. Тебе следует быть очень осторожным в своих словах. Ты можешь считать себя непобедимым, удачливым и сильным, но не переоценивай себя. Темный мир не прощает самонадеянности. Сьюзан говорила это искренне, от всего сердца. Кажется, она и правда заботилась об Эрике. Только вот, би-би-би. Браслет закончил сканирование, прервав своим писком ее речь. Ядро лорда. Уровень 4. Базовая боевая мощь. 34 пункта. Едва взяв браслет в свои руки, Сьюзан переменилась в лице. У Эрика было целых 34 пункта силы. Всем известно, что базовая боевая мощь лорда 4-го уровня составляет всего 19 пунктов. Это может значить только одно. Неужели у Эрика уже есть снаряжение лорда? Но чтобы получить его, Эрик должен был бы убить, по меньшей мере, одного монстра элитного уровня. Как лорд, всего пару часов назад впервые ступивший в темный мир, может выйти живым из такой схватки? Забудь про все, что я тебе сказала. Теперь Сьюзан выглядела смущенной. Девушка даже покраснела, что показалось Эрику чрезвычайно милым. Сьюзан была хорошенькой, и Эрику льстило осознание того, что он сумел впечатлить ее. Но смотреть на Сьюзан вечно Эрик не мог, у него еще были дела в мире синей звезды. Кстати, сколько мне заплатят, если я сдам в университет карту лорда? Эрик демонстративно покрутил черную карту между пальцами. Сьюзан не могла поверить своим глазам. Чтобы получить карту лорда, Эрику надо было бы убить еще одно темное существо. Ох, на секунду Сьюзан даже потеряла дар речи от такой феноменальной удачи своего студента. Если повезет, то на черном рынке ты сможешь получить за нее от 100 до 200 тысяч. Университет заплатит за нее ровно 99 тысяч. Взяв себя в руки, Сьюзан начала отвечать на вопросы Эрика. Мне это подходит. Передайте, пожалуйста, карту лорда директору университета. Эрик отдал карту лорда Сьюзан. Хорошо. Сьюзан внимательно рассматривала карту в своих руках. Она была настоящей. Теперь я могу идти? Эрик выжидающе посмотрел на свою наставницу. Да, конечно. Несмотря на то, что Сьюзан отпустила его, она не выглядела удовлетворенной. Ей хотелось узнать больше об Эрике и его игре. Но поскольку он не собирался раскрывать себя, ей пришлось позволить ему уйти. Кажется, Сьюзан и правда беспокоилась о нем. будь осторожен. Если у тебя возникнут какие-нибудь проблемы, ты всегда можешь прийти ко мне за помощью. Спасибо. Коротко кивнув наставнице в знак уважения, Эрик вышел из аудитории, смотря ему в спину. Сьюзан покачала головой в задумчивости. Эрик не предоставил ей никакую другую информацию, кроме сведения о своей силе. Однако уже сейчас Сьюзан могла строить предположение о том, что этот мальчик имеет, по крайней мере, талант уровня С. В университете лордов каждый год находилась как минимум пара первокурсников с талантом этого уровня. Только вот она совсем не ожидала, что в первый год ее работы в качестве наставника у нее в группе будет такой студент. Что же касается талантов выше S уровня, о таком она не могла и мечтать, а ведь талант Эрика не попадал ни под S уровень, ни даже под SS уровень. Ему выпал талант, о котором никто в мире синей звезды даже не знал, ведь раньше его не существовало. Боже, я так тебе завидую. Кристина Честин прошмыгнула вслед за Эриком из аудитории и теперь шла рядом с парнем, восхищаясь его достижениями. Чему именно ты завидуешь? Эрик не привык быть в центре внимания, поэтому чувствовал себя немного странно рядом с Кристиной. Сьюзан использовала на Тибете тестировщик лордов, который принадлежал лично ей. На что это было похоже? Ожидая ответ, Кристина смотрела на Эрика глазами олененка Бэмби. Эрик никак не мог понять, почему все его одногруппники такие странные. Они вообще нормальные? С другой стороны, вся федерация любила Сьюзан и почитала ее, как народную героиню. Эта девушка была чрезвычайно сильным темным лордом. Да и ее внешность. Эрик готов был смотреть на ее тонкую талию, упругие бедра и непослушные черные волосы целую вечность. В самом деле, как от такой красотки можно оторвать взгляд? Кроме того, Сьюзан всего 22 года. За 4 года в темном мире, Сьюзан поднялась с 1 го уровня до 78 го. За это ее называли одним из самых гениальных лордов современности. Но если у меня будет целых 4 года, как далеко я смогу продвинуться? Эрик был так воодушевлен открывающимися перед ним перспективами. После приятного ужина в кафе университета с Кристиной, Эрик решил вернуться в темный мир. Он не был там уже больше часа. За это время тут произошли существенные изменения. Солдат, лучник и демонический маг закончили свое обучение. Глава 18. Божественный лучник и демонический маг. Раньше это были два ничем не примечательных солдата. Но теперь, когда Эрик вернулся, он обнаружил, что один из них стал божественным лучником, а другой – демоническим магом. Эрик не мог больше ждать. Ему нужно было взглянуть на атрибуты своих новых воинов. Божественный лучник – Дэн Стоун. Уровень – 2. Подчинение – одноглазый лучник Хромой Лем. Пассивный талант. Дальность стрельбы увеличена до 300 метров. Навык. 3 последовательных выстрела. Боевые атрибуты. Здоровье 290, атака 91, защита 13. Сколько уровней у слуг, столько же уровней у солдат, которых они обучают. Если слуги будут улучшены, юниты, подчиняющиеся им, также будут автоматически улучшены. При этом все боевые атрибуты слуг передаются солдатам в определенном проценте, который в каждом случае определяется случайным образом. Эрик еще раз взглянул на атрибуты своего божественного лучника. Его глаза загорелись в предвкушении. Атрибуты моего солдата лучше, чем атрибуты слуг других лордов. Этому солдату достался отличный навык. Стоит Дэну выстрелить 3 раза подряд, как слуги элитного уровня других лордов будут убиты. Даже слуги уровня военачальника могут стать его жертвой. Более того, этот лучник перенял пассивный талант Хромого Лема, увеличив радиус поражения своего оружия до 300 метров. Если у меня будет армия таких солдат, я буду просто наблюдать за тем, как они низвергают других лордов снова и снова. От волнения у Эрика даже вспотели ладошки. В самом деле, для темного лорда солдаты и их обучение – самый простой способ приумножения своей боевой мощи. Это так и работает. Если слуга, обучающий солдата, обладает невероятной силой, то и сам солдат сможет перенять ее часть. Впрочем, Эрику повезло. Слуги элитного уровня и уровня военачальника обучают намного более слабых солдат, поэтому армия его конкурентов не идет ни в какое сравнение с армией Эрика. Что же, пришло время проверить демонического мага. Демонический маг. Аманда Райт. Уровень 2. Подчинение. Девятихвостый демонический лист Джессика. Пассивный талант. Проникновение заклинаний плюс 20 пунктов. Навыки. Демоническая вспышка. Боевые атрибуты. Здоровье 420, атака 120, защита 18. Его солдат стал настоящим демоническим магом. Так, из двух мужчин и двух женщин, которых завербовал Эрик в качестве солдат, может выйти довольно сильный отряд, способный по своей боевой мощи противостоять даже слуге уровня императора. Заклинание демонического мага забирает дополнительные 20 пунктов здоровья. У темного существа, появившегося последним из темного края, не было даже этих 20 пунктов. Другими словами, перед Амандой не устоит ни одно темное существо 4-го уровня. Кроме того, она может перемещаться на 100 метров, используя демоническую вспышку. Потом отдыхать 3 секунды, а потом снова активировать свой навык. Эрик дрожал от нетерпения. Несмотря на то, что каждый слуга обучал определенный тип солдат, их навыки могли отличаться. Так, Аманда овладела демонической вспышкой, но другой солдат, обученный Джессикой, может начать создавать сильные щиты или энергетические стрелы. Это дело случая. Но стоит признать, демонический маг под командованием Джессики уже сейчас мог считаться ценным приобретением в армии лорда Теневого Демона. Ее атрибуты во много раз превосходили атрибуты слуг третьего класса, которых с большой вероятностью завербовали другие лорды-новички. Что уж там, сила атаки Аманды была на 7 пунктов выше, чем у королевы неба Авроры. Этот солдат был просто непобедим. Она достойна быть не просто солдатом, а полноценным слугой эпического уровня. Эрик был очень доволен результатом. Теперь солдаты, доставшиеся ему в первой вербовке, не казались такими бесполезными. Через полчаса свое обучение закончит еще двое его солдат, лучник и небесный страж. Что же, Эрик никуда не спешил. Слуга эпического уровня расходует 264 энергетических кристалла на обучение солдата. Слуга императорского уровня на обучение солдата тратит 244 энергетических кристалла. Обучив всех своих солдат разом, Эрик потратил в общей сложности 996 энергетических кристаллов. Кроме того, он улучшил ядро лорда до 4-го уровня и потратил на это последовательно 400 и 900 энергетических кристаллов. Несложно посчитать, что в общей сложности ему понадобилось для этого 1300 энергетических кристаллов. Итак, когда Эрик возвращался из темного мира в реальность, у него оставался еще 1621 энергетический кристалл. Однако, на его территории производится 260 энергетических кристаллов в час, и даже во время его отсутствия производство кристаллов не прекращалось. Кроме того, на границах его территории все время появлялись темные существа 4-го уровня. Убийство каждого такого монстра обычно приносит от 3 до 4 кристаллов. И пока его не было, Аврора и Джессика заработали для него еще около 400 энергетических кристаллов. Итак, теперь у Эрика есть 2300 энергетических кристаллов. Пожалуй, я потрачу еще 400 кристаллов, чтобы купить 4-ю печать территории. Пришло время узнать, что находится на севере от меня. Вы получили новую территорию. Координаты территории 0,1 энергетических кристаллов, производимых в час на этой территории 20. Количество лордов с ведением этой территории 1. Пятая клетка территории Эрика не представляла собой ничего особенного. Ему вновь досталась равнина. На пастбище, неподалеку от центра территории, паслось несколько овец. Эрик сразу подумал о строительстве небольшой фермы, которая помогла бы одомашнить этих животных. Так, получив овец в свое распоряжение, Эрик сможет производить молоко, шерсть и кожу. Какая же удача, что один из его гражданских как раз имел профессию фермера. Эрик начал осматривать свою территорию. Конечно, сила слуг и солдат Эрика не вызывает сомнений, но это не отменяет того, что любому лорду необходимы не только войска, но и защитные сооружения. В данный момент все владения Эрика лежат перед его потенциальными врагами, как на ладони. Итак, что мы имеем? Моя территория состоит из 5 клеток, образующих знак плюс. Начальная территория находится посередине, а с 4 сторон от нее лежат новые территории. Что же, откладывать больше нельзя. Эрик приказал 3 своим гражданским подойти к нему, чтобы начать строительство. Преображение его территории началось. Глава 19. Начало положено. Теперь 4 сторожевые башни охраняли территорию Эрика. Он расположил по 1 защитному сооружению с каждой стороны своей стартовой территории, чтобы хромой Лем и его лучники могли оборонять любую часть его земель, находясь в центре владения Эрика. Сторожевая башня 1 уровня. Здесь может разместиться гарнизон из 3 человек. Когда дальнобойный юнит находится в сторожевой башне, дальность его стрельбы увеличивается на 200 метров. 1 сторожевая башня стоит 50 энергетических кристаллов, что очень дешево, конечно, только для Эрика. Если же говорить о других лордах-новичках, строительство даже одной сторожевой башни может вызвать у них существенные трудности, ведь сразу после этого им надо потратить еще целых 10 энергетических кристаллов для строительства вербовочного лагеря. Многим лордам-новичкам надо ждать для этого несколько часов. У Эрика же такой проблемы нет, ему просто нужно больше юнитов. Значит, Эрику требуется вербовочный лагерь. Хорошо, что он стоит всего 10 энергетических кристаллов. Эрик начал подсчитывать возможности лагеря. В вербовочном лагере есть ограничение в 8 слотов для гражданских лиц и солдат, однако обучение их занимает целый час. Таким образом, чтобы обучить 8 человек, Эрику потребуется целых 8 часов. При этом вербовка 1 человека стоит 10 энергетических кристаллов. Как хорошо, что у Эрика не было необходимости в экономии. Только что построенный лагерь вербовки моментально заполнился. У меня 5 гражданских и 3 солдат. Все они уже поступили на обучение в вербовочный лагерь. Они сослужат Эрику хорошую службу. Чем больше у лорда гражданских, тем быстрее строится здание. Сейчас у Эрика есть 4 сторожевые башни и вербовочный лагерь, но этого мало. Ему также нужно построить надежную защиту вокруг ядра лорда. Для начала хватит и стен, но потом ему придется задуматься о дворце лорда. Впрочем, пока Эрику рано забегать так далеко в своих планах. Его задача сейчас – построить самые примитивные защитные сооружения, которые не дадут другим лордам добраться до его ядра слишком быстро. Для строительства одной стены размером 1×1 мне потребуется 1 энергетический кристалл. Для того, чтобы сделать стену выше, мне понадобится еще 1 энергетический кристалл. Эрик начал быстро отдавать приказы своим гражданским, чтобы те скорее приступили к строительству. Он построил клетку, квадратную полую конструкцию, внутри которой находилось ядро лорда. Квадратная платформа высотой 2 метра была создана прямо вокруг него. Со всех 4 сторон платформы располагались ступени, а посередине даже были каменные ворота. Не забыл Эрик и про потолок. Какие-то 10 минут, и его ядро лорда надежно защищено от атак других игроков. Эрик мог вздохнуть с облегчением. Ни один лорд-новичок с соседних территорий не доберется до его ядра. Впрочем, девятихвостный демонический лис Джессика, одноглазый лучник Хромой Лиам и королева неба Авророй так не дадут врагам пройти к центру его владений. Однако даже если не учитывать силу слуг, другим лордам придется сначала разрушить защитное сооружение вокруг ядра, а уже потом атаковать его. Вероятно, его однокурсники не могут и мечтать о такой роскоши. Только вот на данный момент ресурсов для построения полноценной городской стены недостаточно. Так, на постройку, казалось бы, простого здания, расположившегося вокруг ядра лорда, ушло в общей сложности более 400 энергетических кристаллов. Стены, ступени, ворота, на первый взгляд эти постройки казались дешевыми, но все вместе они вытянули на приличную сумму. Итак, у Эрика осталось 1700 энергетических кристаллов. Я потратил немало кристаллов, но они пошли на благое дело. Сейчас моя территория не выглядит такой пустой и необжитой, как раньше. Теперь напасть на него сможет лорд разве что 8 или 10 го уровня, а их поблизости быть не должно. Его же одногруппники. Ха, он им не по зубам. Пока Эрик думал о своих успехах, оставшиеся на попечении Авроры и Лиама солдаты завершили свое обучение. Второй божественный лучник обладал ценным навыком – пронзать облака. А это значит, что он способен наносить урон всем врагам, находящимся на пути его стрелы. И даже если 10 солдат противников встанут в ряд, он сможет нанести урон каждому из них. Впрочем, куда интереснее Эрику было разобраться с небесным стражем, крайне редким юнитом, о котором упоминали единицы. Небесный страж, эмбероид, уровень 2, подчинение, королева неба Аврора, пассивные таланты, расправленные крылья, скорость полета увеличена на 20 метров в секунду, навык, крыло-щит, устойчивость к урону рассчитывается по формуле здоровья юнита 3, боевые атрибуты, здоровье 356, атака 75, защита 27, бывшая когда-то обычным солдатом, сейчас Эмбер вовсе не была похожа на человека. Пройдя обучение у Авроры, женщина-воин получила пару размашистых белоснежных крыльев, делающих ее похожей на какого-то небесного ангела. Но миловидная внешность не должна вводить в заблуждение. Перед Эриком находится оборонительный юнит с очень высоким уровнем защиты. Крыло-щит – отличный навык, который может быть чрезвычайно полезным во многих ситуациях. Если я столкнусь с темным существом высокого уровня, я смогу приказать Эмбер заблокировать его атаку и выиграть время другим слугам и солдатам на его уничтожение. И стоило только Эрику подумать об этом. Как, лорд, теневой демон, темное существо уровня военачальника вторглось на вашу территорию. Маленький девятихвостый лисенок смотрел своими большими глазами на Эрика, ожидая его реакции. О, глава 20. Плащ для Джессики, фотоаппарат. Эрик посмотрел в том направлении, куда указывала Джессика. Там находилось огромное быкообразное существо, обладающее недюжинной силой. Темное существо неслось с края его территории прямо к центру, по направлению к ядру лорда. В сторожевой башне в той стороне его владений пока еще не было лучника с гарнизоном. В конце концов, у Эрика есть всего два лучника, поэтому он может выставлять гарнизоны только с двух сторон, а не с четырех, как того требует ситуация. Цок-цок-цок, кажется, топот быка было слышно даже отсюда, а ведь он находился в километре от Эрика, может, даже и больше. И тут Эрик почувствовал настоящее волнение. Впервые за все время в темном мире он ощутил себя уязвимым. Ему нельзя паниковать, он должен отдавать приказы своим слугам и солдатам. Но его мысли занимало одно. Темное существо уровня военачальника сильнее, чем слуга такого же уровня. Поэтому если бы ему не повезло с талантом, он, как лорд-новичок, был бы уничтожен. Но даже сейчас, это все еще темное существо 4-го уровня, уровня военачальника. Его боевая мощь в 10 раз больше, чем у элитного слуги 1-го уровня. Боже правый, для простого лорда он непобедим. Встаньте в строй. Аврора, нам нужен твой навык. Нам необходимо нанести удар объединенными силами всех моих слуг и солдат. Очень быстро трое его слуг, а также четверо обученных солдат достигли позиции, откуда можно было атаковать цель. А затем Аврора использовала навык «Армейская атака», который увеличил силу общей атаки всей армии на 50. Настала очередь хромого Лема. Он запустил стрелу, используя при этом свой навык «Треморболт». С расстояния в более чем 400 метров стрела Лема попала в голову быка. Оглушен на 3-6 секунды. Любой босс высокого уровня, каким и было это темное существо, способен сопротивляться контролю, поэтому эффект от навыка Лема снизился. В дальнейшем каждая стрела, выпущенная Лемом, будет иметь все меньшее и меньшее воздействие на этого монстра. Однако, используя Треморболт, Лем дает возможность другим солдатам и слугам нанести удар по обездвиженному противнику. Именно этим они и занялись. Атаки солдат и слуг посыпались на быка со всех сторон. Пуф-пуф. Минус 399, минус 112, минус 172. Над головой быка начали быстро появляться цифры урона. Еще до того, как эффект оглушения прошел, бык-монстр лишился более 2000 пунктов здоровья. Такой удар был фатален для темного существа. Оно завыло, задергалось в агонии и замертво упало на землю. Но главное было то, что помимо целой горы энергетических кристаллов, этот бык сбросил и снаряжение. Эрик приказал Авроре собрать все ценности с поля боя, чтобы повнимательнее их изучить. Горящий плащ, снаряжение слуги 3-го уровня, наносит окружающим врагам урон, рассчитанный по формуле атака 1 каждую секунду. Атака плюс 20, защита плюс 20. Требования к снаряжению. Уровень 3. Теперь у Эрика есть снаряжение для слуги. Это было невероятно. Такой плащ был бы отличным дополнением к силам девятихвостого демонического лиса. Он увеличил бы силу ее атаки, сделав Джессику непобедимой. Дополнительная защита компенсирует низкую степень ее базовой защиты. Что до нанесения урона всем врагам каждую секунду, это позволит Джессике бороться с противниками еще эффективнее. Только вот, это снаряжение может носить слуга не ниже 3-го уровня. Джессика, повысь свой уровень до 3-го. Эрик отдал приказ своей самой сильной слуге. На улучшение слуги эпического уровня потребовалось 1400 энергетических кристаллов. Такие траты причиняли Эрику практически физическую боль. Однако теперь, когда Джессика получила больше сил, помноженных на мощь плаща, Эрик наконец-то мог активировать темную приманку 1-го уровня. С такой приманкой он мог бы за полчаса заработать десятки тысяч энергетических кристаллов. Причина, по которой он раньше не использовал темную приманку 1-го уровня, заключалась в том, что Эрик слишком быстро улучшил свое ядро до 4-го уровня. Боевая мощь его слуг и солдат просто не поспевала за ним. Так, если Эрик активирует темную приманку 1-го уровня, темные существа, которых она привлечет, будут генерироваться примерно в диапазоне 5-8 уровней. Кроме того, Темная приманка 1-го уровня может призывать темных существ элитного уровня и уровня военачальника, обладающих высокими пунктами здоровья и защиты. Атаковать их силами лишь 3 слуг 2-го уровня было бы сумасшествием, но теперь у Эрика есть улучшенная Джессика и 4 довольно сильных солдат. Впрочем, солдаты, несмотря на их внушительные атрибуты, были все-таки менее разрушительны, чем Джессика. Улучшив ее до 3-го уровня, Эрик потерял дар речи от ее новых сил. Здоровье 840-960, атака 180-200, защита 36-42. Вместе с уровнем улучшились и все ее атрибуты. Но и это еще не все. Вместе с Джессикой был улучшенный солдат, находившийся в ее подчинении. Это правило темного мира. Чем сильнее слуга, тем сильнее его солдаты. Итак, у Эрика есть слуга 1-го класса 3-го уровня, что эквивалентно целому подразделению солдат 3-го класса. Но лучше всего было не это. Улучшение Джессики также открыло ей доступ к еще одному навыку. Навык 2. Демоническая вспышка. Это блестящий навык. Аналогичный навык был и у демонического мага, отличаются лишь детали. Так, Джессика может перемещаться куда угодно в радиусе 100 метров в 1 секунду, потом 2-секундный перерыв, и новое перемещение, конечно, если ей это потребуется. Аманде на восстановление после перемещения надо 3 секунды. ХМ, система навыков в темном мире очень гибкая, не так ли? Неужели все навыки эпических слуг настолько круты? Эрик сделал глубокий вдох. Они никогда не изучал информацию о слугах эпического уровня в учебниках. Эти знания просто не требовались первокурсникам. Все-таки раньше никому из лордов-новичков не удавалось завербовать столь сильного слугу в первую же вербовку. Конечно, Эрик был шокирован. Раньше он опасался отправлять девятихвостого лисенка в бой. Несомненно, Джессика была способна наносить серьезный урон противнику, у нее была относительно неплохая защита, но вот скорость ее передвижения сильно уступала скорости Лема или той же Авроры. Она могла не успеть добраться до монстра раньше, чем он доберется до нее, но теперь все по-другому. Глава 21. Неприятный сюрприз. После улучшения до 3-го уровня, у Джессики разблокировался навык демонической вспышки, позволяющий ей телепортироваться каждые 2 секунды на 100 метров. Я точно потратил эти 1400 энергетических кристаллов не напрасно. Боевая мощь Джессики, а вместе с ней и всей моей армии, возросла. Эрик чувствовал необычайный душевный подъем. Более того, монструозный бык уровня военачальника позволил Эрику заработать 1500 энергетических кристаллов за какие-то 10-20 секунд. Таким образом, Эрик не только восполнил недостаток ценных ресурсов после обучения слуги, но еще и сумел пополнить свою копилку сотней дополнительных кристаллов. Теперь у меня есть 1800 энергетических кристаллов. Я могу улучшить ядро лорда еще на 1 уровень. В темном мире чем выше уровень лорда, тем выше уровень темных существ, привлеченных темной приманкой. А это значит, что уровень лорда напрямую влияет на то, сколько энергетических кристаллов Эрик сможет заработать, используя темную приманку. Теперь, обладая высокой боевой мощью, Эрик старался получить максимум из ситуации. Ему не хотелось упустить ни единого кристалла. Подумать только, он расстался с 1600 кристаллами, чтобы повысить ядро лорда до 5-го уровня. Но это того стоило. Ваше ядро лорда повышено до 5 уровня. Личная сила лорда 34 пункта 39 пунктов. Таким образом, темная приманка 1-го уровня сможет привлечь тысячи темных существ 6-9 уровней. Убийство каждого из этих существ принесет Эрику 7-8 энергетических кристаллов. Темная приманка 1-го уровня сможет призвать около 3000 темных существ. Это, по меньшей мере, 24 тысячи энергетических кристаллов. И эта цифра учитывает заработок Эрика без учета убийств темных существ элитного уровня и уровня военачальника. С них можно будет получить дополнительные кристаллы, а если повезет, то еще и снаряжение. Займите свои позиции и приготовьтесь к обороне. Эрик отдал приказ солдатам и слугам, рассредоточенным по всей его территории. Теперь, когда его территория расширилась, темные существа будут генерироваться со всех ее краев. Эрик решил, что целесообразно будет придерживаться защиты 4 направлений. Хромой Лем в одиночку разместился в сторожевой башне, охраняя северное направление. 2 божественных лучника охраняли западное направление. Королева неба Аврора взяла небесного стража и демонического мага 3-го уровня, вставая на восточном направлении. Маленький девятихвостый демонический лисенок Джессика в одиночку удерживала южное направление. Если где-нибудь появится темное существо элитного уровня или даже уровня военачальника, Аврора сразу вылетит на помощь Джессике, чтобы прикрыть лисичку и обезопасить ее. Все готовы, пора начинать. Стоя прямо в центре своей территории, Эрик активировал темную приманку 1-го уровня. Сразу же после этого тьма закрутилась в причудливом танце, образующем настоящий вихрь. Эта темная энергия освобождалась из приманки, притягивая монстров на территорию Эрика. Целые своры темных существ начали генерироваться по краям территории лорда теневого демона, выходя из темного края. А вот и первая волна монстров. Эрик с нетерпением ждал предстоящей битвы. Имея в своем распоряжении от 20.000 до 30.000 энергетических кристаллов, можно значительно преобразить свою территорию, улучшить слуг, обучить еще больше солдат. Уровень 6, уровень 7, уровень 8, уровень 9. Темные существа разных уровней появлялись группами по всей территории лорда теневого демона. Но вне зависимости от того, насколько много темных существ появлялось, слуги и солдаты Эрика не давали тем пройти и нескольких метров. Маленький лисенок Джессика и вовсе показывала высший пилотаж. Ее способность к магии и умение наносить урон нескольким врагам одним выстрелом. Уже сейчас направление, которое она удерживала, было засыпано энергетическими кристаллами. Но именно в этот момент перед Эриком всплыло системное предупреждение. Ваша территория, координаты -1, 0, была раскрыта другими лордами. В настоящее время количество лордов с ведением территории 2. Стоило мне активировать темную приманку, как на мою территорию расширился другой лорд. Да вы издеваетесь. Эрик нахмурился. Ему не понравилось то, что сейчас происходило. Другой лорд расширился на территорию, которой владел Эрик. На территорию, которую он отбил в честном бою у лорда Дэвида. В том направлении территорию защищала Джессика, его маленькая слуга эпического уровня. Конечно, вот оно. Джессика находилась в сторожевой башне на первоначальной территории Эрика. А это значит, что лорд, расширившийся на его территорию, не может видеть Джессику. Но он может видеть темных существ, появляющихся из темного края снова и снова. И то, как они сгорают заживо, не успев сделать и пары шагов. Где-то по другую сторону завесы тьмы, Кристина Частин не могла поверить своим глазам. Неверие, страх, ошеломление и изумление – девушка испытывала целую гамму самых разных эмоций, наблюдая разворачивающуюся перед ней картину. Когда она активировала печать территории, то увидела перед собой это. Группы темных существ генерировались у темного края, а потом сгорали заживо, пораженные невидимым противником. Сотни энергетических кристаллов выпадали на поле боя, превращая эту территорию в настоящую сокровищницу. Только вот она не понимала, кто именно убивал темных существ. Территория перед ней была абсолютно пуста. Она не могла даже предположить, у кого может хватить сил на такую атаку. Однако она знала одно. Если у этого лорда хватает боевой мощи на то, чтобы уничтожать темных существ таким изощренным, но гениальным способом, то его боевая мощь намного превосходит ее. Кристина была в ужасе от того, с кем ей предстояло столкнуться. Кажется, даже ее S-уровень меркнет перед тем лордом, что обосновался в этих краях. Глава 22. Отчаянное положение. Кристина Частин была первокурсницей университета лордов города Цзянду. Ее отец являлся вице-президентом ассоциации лордов. Поскольку оба ее родителя были темными лордами, переместившись в темный мир, она получила силу, о которой многие не могли и мечтать. Ей выпал талант лорда S-уровня 10-кратный энергетический кристалл. Это значит, что количество энергетических кристаллов, которые она получала за убийство темных существ, увеличивалось в 10 раз. Количество энергетических кристаллов, производимых в час на ее территории, также увеличивалось в 10 раз. Именно благодаря этому таланту уровня S, ее раннее развитие проходило очень гладко. Уже через полчаса после входа в темный мир, Кристина убила более дюжины темных существ, что принесло ей 100 энергетических кристаллов. Это позволило девушке быстро улучшить свое ядро лорда до 2-го уровня. Но даже эта скорость, это ничто по сравнению с Эриком. Впрочем, если сравнивать с другими лордами-новичками, рост Кристины можно было назвать феноменально быстрым. Конечно, она не стала расширять свою территорию сразу. В первостепенные задачи Кристины входили строительство вербовочного лагеря, вербовка гражданских лиц и солдат, а также возведение основных зданий и построек, необходимых любому лорду. И поскольку у нее было больше энергетических кристаллов, чем у обычных лордов, она решила вложиться в строительство. Например, ее ядро лорда уже было окружено высокой стеной, больше похожей на башню. Да и 10 первых бесплатных вербовок оказались невероятно удачными для Кристины. Ей достался слуга уровня военачальника. Конечно, она рассчитывала на лучника или мага, способного атаковать издалека, но и слуга, владеющий оружием ближнего боя, не такое плохое приобретение. Теперь, когда ее слуга обучил двух солдат, они не только стали значительно сильнее, но и получили возможность в одиночку патрулировать ее территорию, уничтожая темных существ, появляющихся из темного края. Только вот стоило Кристине набраться смелости, чтобы расшириться на один квадрат в случайно выбранном направлении, как ее взору предстало настоящее поле боя. Кристина была потрясена увиденным. Темные существа 6-9 уровней уничтожались целыми группами с какой-то невероятной скоростью. Мисс Частин прилежно училась, но даже в ее учебниках никогда не упоминалось ни о чем подобном. Это заставило ее руки задрожать. Темные существа, появляющиеся на этой территории, имеют строго ограниченный диапазон уровней, от 6 года 9 го. Это может указывать на то, что лорд, владеющий этой территорией, использовал темную приманку 1 го уровня. Так, несложно догадаться, что лорд, чьим противником я скоро окажусь, развился до 5 го уровня. Но это просто не имело смысла. Лорд 5 го уровня должен находиться в темном мире по меньшей мере 3 или 4 дня. Как он мог оказаться так близко к моей стартовой территории? Кристина никак не могла справиться со своими эмоциями. Что она должна делать в этой ситуации? Учебник никогда не рассказывал о чем-то подобном. Эврика. Пока мой противник отвлечен нападением темных существ, мне надо покинуть темный мир и проконсультироваться со своим наставником. Кажется, Кристина так испугалась, что была не способна принимать решения самостоятельно. И пусть она всецело доверяла своему слуге уровня военачальника, но, боже правый, ее противник достиг уже 5 го уровня. И он не просто улучшил ядро лорда до этого значения, он еще и прокачал свою боевую мощь. Темные существа на его территории вспыхивали как спички. Конечно, бороться с таким противником она не могла. К счастью, в университете в таких случаях могут оказать всестороннюю поддержку. Студентам разрешено посещать своих наставников и просить их советы в любое время. В конце концов, все наставники университета лордов, опытные лорды 70-80 уровней, обладающие практическими знаниями ведения боя. Университет лордов Цзянду. Комната для тактических семинаров. Все первокурсники, которые прошли через процедуру регистрации, были приглашены на очередное собрание. Кристина Частин была среди толпы студентов, ожидающих начала мероприятия. В комнате также находились все 7 наставников. Я слышал, что произошла чрезвычайная ситуация. Кристина Частин, студентка-первокурсница, расширилась на территорию, которая была в подчинении другого лорда. Разве не ей достался талант С уровня? Чего ей бояться? Говорят, что ее противник невероятно силен. Он активировал темную приманку 1 го уровня, но темные существа на его территории не успевают ступить и шагу, их моментально убивают. Черт возьми, а девочке не повезло. Да, лорды, осмелившиеся использовать темную приманку 1 го уровня, имеют стальные яйца. Первокурсники, собравшиеся в аудитории, трещали без умолку, обсуждая последние слухи. Но никто из них не злорадствовал и не радовался чужому горю. Ведь в темном мире ты никогда не знаешь, что скрывается за завесой тьмы. Буквально каждый лорд в аудитории может столкнуться с этим неведомым противником. Дзы-ы-ы-ынь. Прозвенел звонок, сигнализируя о начале семинара. Я уведомил вице-президента, он присоединится к нам через пару минут. Наставник Кристины, молодой лорд Патрик Смит, с волнением поправил свои очки. Кажется, эта ситуация и правда была незаурядной. Все 7 наставников согласились с тем, что задача Кристины сейчас – просто выжить. Талант С уровня в 10 раз увеличивающий количество энергетических кристаллов никак не мог помочь девушке в бою с более сильным соперником. В конце концов, это не талант, усиливающий ее защиту или стократно увеличивающий количество выданных ей солдат. В конечном итоге долгие дискуссии привели к тому, что наставники разделились в своих мнениях. Они никак не могли выбрать между двумя одинаково сумасшедшими тактиками. Одна – выжидание и коварство. Так, Кристине предлагалось активировать еще несколько печатей территории и появиться с другой стороны спорной территории. Это дало бы ее противнику неверное представление о ее изначальной позиции. Тем самым, Кристина бы выиграла время на свое развитие. Другая тактика – сражение. Очевидно, что в поле зрения Кристины Частин были не только темные существа, но и огненные шары, прилетающие из-за темного края. Очевидно, именно там располагалась стартовая территория другого лорда. Относительно Кристины он был на севере. Значит, Критине просто надо было двигаться на север. Тогда у нее был бы шанс застать темного лорда врасплох. Он едва ли смог бы сражаться одновременно и с темными существами, и с ее армией. Но, расширяясь куда-либо еще, Кристина могла столкнуться с любыми другими опасностями темного мира и даже с другими лордами, что поставило бы девушку в еще менее выигрышное положение. Кроме того, у лорда 5-го уровня может быть до 25 квадратов территории, а у Кристины было всего лишь два возможности расшириться. Вероятность найти первоначальную территорию лорда была крайне мала. Казалось, что даже наставники не знают, что делать. Кристина была в отчаянии. Глава 23. Нет смысла сражаться. Фотоаппарат. Кристина была близка к настоящей панике, как вдруг раздался треск. Дородный представительный мужчина появился прямо из воздуха. «Папа», Кристина переменилась в лице. «Ее отец здесь. Это чертовски неловко. Сегодня был ее первый день в темном мире. Она думала, что, получив талант высокого уровня, сможет развиваться самостоятельно и станет поводом для родительской гордости. Но другой лорд жестко разрушил ее мечты. Из-за Кристины на ушах стоял весь университет лордов. Наставники даже вызвали ее отца для консультаций. Это такой позор. Нет смысла сражаться». Крупный мужчина расправил плечи, окинув взглядом толпу студентов перед ним. Его глаза остановились на дочери, причине его появления здесь. «Ты не справишься с лордом 5-го уровня, но у тебя есть талант уровня С. Попробуй поговорить со своим противником. Твой единственный шанс – стать его подчиненной. Так ты сможешь не только пережить столкновение с ним, но и стабилизируешь свое развитие под его покровительством. Кроме того, мы с твоей матерью знаем многих влиятельных людей. В будущем, когда ты со своим лордом дойдешь до территории более сильных лордов, я попрошу их помочь тебе снова стать свободной. Это, она должна стать подчиненной». Все наставники были ошарашены. Уважаемый темный лорд, вице-президент ассоциации лордов, предлагает ей практически сдаться. Пожалуй, такое решение говорило только об одном. Кристина и правда встретила что-то экстраординарное. Только вот, никто не знает, что грозным противником Кристины Частин был другой первокурсник университета лордов, Эрик. Впрочем, Эрик тоже не знал, что его игра уже привлекла внимание господина Частейна. На самом деле, любые авторитеты уровня Александра Частейна, отца Кристины, ничего для Эрика не значили. Его заботило только то, сколько энергетических кристаллов он мог получить от этой атаки темных существ. «Кажется, другой лорд не хочет беспокоить меня». Эрик ждал и ждал, ждал и ждал, но его невидимый противник не совершал больше никаких других ходов. Очевидно, он был напуган темными существами, сгорающими в демоническом пламени. Эрик же даже не пытался строить предположение о том, кем был лорд по другую сторону завесы тьмы. Ему было все равно. Время шло, и оно работало в его пользу. Когда до конца работы темной приманки оставалось всего 15 минут, земля вокруг территории Эрика была усыпана сияющими кристаллами. Тем временем, количество темных существ, генерируемых на его территории, только увеличивалось. Темные существа элитного уровня стали появляться все чаще. Так, Эрик уже расправился с двумя темными существами элитного уровня и одним темным существом уровня военачальника. Все трое были убиты армией Эрика. Один из них сбросил книгу вербовки. Второй сбросил печать территории. «Кажется, смерть последнего подарила мне какое-то снаряжение». Эрик попросил Аврору, сражавшуюся с монстрами в ближнем бою, забрать для него все артефакты и снаряжение. Увы, увидев свой трофей, Эрик немного расстроился, он просто не мог его использовать. Сердце убийцы, снаряжение слуги 2-го уровня, атака плюс 40, скорость атаки плюс 10, требования к снаряжению, может быть использовано только ассасином не ниже 7-го уровня. Снаряжение для ассасина. У Эрика пока нет слуги ассасина, поэтому ему придется отправить это снаряжение на склад. К слову о дополнительных постройках. Сейчас, параллельно с ведением обороны, Эрик также командовал строительством гражданской инфраструктуры на его первоначальной территории. Так он возвел ферму, потратив 10 энергетических кристаллов на ее строительство. Для работы на ферме он выделил отдельного гражданского с навыками в сфере сельского хозяйства. Все дело в том, что в темном мире слуги, солдаты и гражданские лица нуждаются в пище. Однако из-за того, что прошло относительно немного времени, последователи Эрика еще не успели проголодаться и были полны сил. Только вот думать о пище нужно было заранее. Так, после одомашнивания 7 овец, Эрик сможет получить молоко, которым можно накормить 21 человека. В темном мире животные, такие как овцы, ничуть не менее ценный ресурс, чем те же шахты с энергетическими кристаллами. Их нельзя тратить впустую. Так, одомашнив овец однажды, Эрик сможет до конца игры поддерживать размеры стада на необходимом ему уровне. Сейчас на моей территории находится 3 слуги, 8 гражданских лиц, 7 солдат, всего 18 человек. 7 овец будет достаточно, чтобы обеспечить их едой. Кроме того, эти 7 овец могут каждый день производить немного шерсти, из которой можно изготовить броню для слуг 1-го уровня. У снаряжения 1-го уровня атрибуты не так хороши, как хотелось бы, но лучше иметь оснащенного слугу, чем неоснащенного. После строительства фермы для овец Эрик приказал гражданским строить казармы. Казармы в темном мире представляют собой строение для отдыха солдат. Так, на строительство одной казармы требуется 10 энергетических кристаллов, при этом в каждой казарме могут разместиться только 16 человек. Когда гражданские лица или солдаты устанут, они смогут восстановить здесь свои силы. Также Эрик построил дом слуг, потратив на него еще 100 энергетических кристаллов. Как ясно из названия, это место предназначено для отдыха слуг. Конечно, дом слуг намного удобнее, чем казармы. В одном доме слуг есть 4 комнаты. На данный момент этого было достаточно для Эрика. Кроме того, Эрику нужны столовая для приготовления и приема пищи, мастерская ремесленника для крафта необходимого снаряжения и артефактов, школьное поле для ускорения обучения солдат. Сказано, сделано. Все эти здания были построены, но так как они считались базовыми, Эрик потратил на их возведение совсем немного энергетических кристаллов. Другое дело, что они занимали слишком много места. Так, построив школьное поле, Эрик вдруг понял, что середина его стартовой территории больше не похожа на равнину. Нет, теперь в его распоряжении была маленькая деревушка. Это выглядело даже мило. Как лорд 5-го уровня, я построил школьное поле. На школьном поле время обучения солдат сократится с 60 до 30 минут. Это так круто. Когда лорд улучшит свое ядро до 10 уровня, эти здания можно будет модернизировать до 2-го уровня. Конечно, и производительность этих построек тоже вырастет. Например, на школьном поле 2-го уровня скорость обучения солдат будет еще выше. Но Эрику было не суждено закончить свою мысль. Милый голос Джессики прервал его. Лорд теневой демон, кавалерия приближается, глава 24, но я все равно попробую, фотоаппарат, лорд теневой демон, кавалерия приближается. Эрик посмотрел в ту сторону, которую удерживала Джессика. Конечно же, он увидел кавалерию своего противника, которая пыталась маневрировать между темными существами, атакуемыми девятихвостым демоническим лисом. Наблюдая за скоростью передвижения конницы, Эрик понимал, что лорд-противник еще не успел развиться. «Убейте их!» Смотря на вражеское войско, Эрик отдал приказ. Подчиниться другому лорду – это абсолютно невозможно. Кристина Частин возвращалась в темный мир в чрезвычайно плохом настроении. Стиснув зубы, она решила, несмотря ни на что, попробовать тактику, предложенную ей наставниками. Она решила воспользоваться вторым методом и отправиться прямиком к вражеской территории. Ей надо двигаться на север и расширить свою территорию, чтобы хотя бы увидеть своего врага. Именно поэтому сейчас ее солдат несся прямо к темному краю спорной территории. Держись левой стороны. Противник уничтожает темных существ преимущественно в середине территории. Двигайся влево. У противника не должно быть времени на перехват. Кристина с замиранием сердца смотрела на свою кавалерию, уклоняющуюся от темных существ. Она дала своему солдату печать территории, решив возложить на него миссию по расширению территории. Она чувствовала, что может уклониться от атаки невидимого мага, тот был занят защитой территории от темных существ. У него не было времени на передислокацию. Однако, когда кавалерия приблизилась к темному краю, обратную сторону которого Кристина не могла видеть, Джессика подняла свой зонтик. Она использовала демоническую вспышку. Одна вспышка, и Джессика телепортировалась на сотню метров в сторону вражеского отряда. 2 секунды спустя была использована еще одна демоническая вспышка. Лисенок появился всего в 100 метрах от кавалерии с обратной стороны завесы тьмы. У солдата Кристины не оставалось шансов, но девушка пока не знала об этом. Как раз в тот момент, когда солдат готовился активировать печать территории, кроваво-красная демоническая стрела вылетела из края тьмы. Она попала прямо в кавалериста. Минус 305. Урон был невероятным. Ее солдат упал вместе с лошадью замертво. Печать территории с глухим стуком выпала из руки поверженного воина, покатившись по земле. Что? Он убит? Кристина издалека наблюдала за ситуацией. Смерть кавалериста шокировала ее. Армия противника, как ни в чем не бывало, продолжала свой бой с темными существами. Почему этот воин вдруг переместился налево? Эта скорость слишком высока для слуг и солдат 5-го уровня. Давайте еще раз. Попробуйте сделать это снова. Идите все вместе. Кристина решила пойти ва-банк. Она приказала своему слуге уровня военачальника объединиться с остатками кавалерии, чтобы увеличить шансы на успех. Кристина старалась думать холодной головой. Она хотела воспользоваться своим последним шансом и добраться до первоначальной территории противника любой ценой. Она вручила солдатам печать территории и попросила кавалерию следовать за слугой. Один солдат должен был идти слева, а другой – справа. Так они не только прикрыли бы слугу, но и повысили бы свои шансы на успех. Другой лорд определенно сначала убьет моего слугу. И если это действительно так, моя кавалерия сможет воспользоваться этой возможностью и расширить территорию. 2 кавалериста будут объединяться или нет? К этому времени Эрик уже перешел в сторожевую башню, чтобы лучше видеть поле боя.